Глава 4. Все же есть что-то особенное в том, чтобы смотреть, как стараются твои ученики. Я раньше как-то не занимался этим вопросом, и обучение других меня не сильно волновало из-за того, что я понимал, что придется тратить много времени на своих учеников. Сейчас же я смотрел на их попытки пройти усложненную полосу препятствий и видел, что наконец-то брат с сестрой встретились с серьезным препятствием на своем пути. Да и наставники рода довольно улыбались, смотря на их мучения. Пусть я и предложил им духовные техники, которые могли облегчить прохождение полосы, но ведь создавали ее люди, которые учитывали в том числе магические способности испытуемых. Так из-за новых возможностей моим ученикам как бы не стало даже сложнее проходить все эти устройства. Все же наставники все изменяли с учетом применяемых способностей, а у них пока духовные техники получались не так идеально, чтобы постоянно их поддерживать и, что самое главное, вовремя применять их. Последнее как раз было сложнее всего, ведь для использования техники нужна определенная концентрация и понимание того, что ты делаешь. Поэтому я сейчас имел удовольствие наблюдать, как шапошниковы страдают при очередном прохождении полосы препятствий. Как я уже знал из подробных отчетов, Евгения вообще поначалу пыталась просто сжечь все на своем пути, чтобы быстрее пройти полосу. Но после первой же попытки механизмы стали более огнестойкими, а помимо этого девушке просто не хватало сил на то, чтобы пройти всю полосу препятствий на манер ходячего огнемета. Как-никак, преобразование духовных частиц в пламя, даже с помощью духа, было для нее пока слишком серьезной задачей, которую с наскока не взять. Впрочем, девушка действительно пыталась это сделать и не собиралась сдаваться. Наставники, наблюдавшие за ней, пообещали внимательно отслеживать ее успехи и вовремя остановить, когда твердолобость одной особы уже перейдет все границы. А вот Евгений, на удивление, действовал более спокойно и продуманно. Он использовал нити, создаваемые своим пауком, чтобы проскальзывать между ловушек, а иногда и вовсе их клинить. При этом, если Евгения не слишком часто использовала духовные техники, то вот ее брат духовную поступь уже наловчился применять. Более того, он даже учел, что техника пока у него выходит нестабильной, и поэтому использовал ее лишь для того, чтобы получить еще одну дополнительную точку опоры. Конечно, получалось не всегда, но Евгений себя страховал с помощью духа, так что показатели его на полосе препятствий были намного лучше, чем у сестры. На самом деле, я шел сюда, чтобы придумать для них еще что-то, но по итогу просто понаблюдал за работой моих учеников со стороны. Пока все же им хватит того, что я уже дал. Если продолжить их заставлять выходить из своих границ, то это может дать негативный эффект. Поэтому, понаблюдав за братом и сестрой еще минут 5, я отправился к себе. Время не стоит на месте, и как бы мне этого ни хотелось, но начался новый учебный год, а значит, и мне пришлось активнее заниматься учебой. Хорошо хоть, что на лекции можно было не ходить, но сдавать предметы приходилось лично преподавателям, которым явно пришлась не по душе моя поспешность. И тем не менее, за пару недель я справился с большинством предметов и, наконец-то, освободил свой график. «Княжич, я считаю, что вам необходимо передохнуть немного, а то вы взяли слишком большой темп с учебой», — обеспокоенно посмотрела на меня Светлана под конец этого марафона. Сам думал насчет этого, не стал отрицать я, что отдых мне нужен. Но для начала необходимо провести пару дней в подвале, а затем можешь предложить варианты, куда я могу наведаться. «Как прикажете, княжич», — поклонилась моя личная слуга. Как бы много у меня ни было учебы, но о ритуалах нельзя было забывать. Все это формирует мою основу и укрепляет связь сразу с двумя мирами. Тем более, это на первый взгляд большинство ритуалов бесполезны и являются просто тратой ресурсов. Но я-то прекрасно знал, как важны все эти мелочи и что в итоге из этого может получиться. Да, это более долгий путь, но тем не менее это позволит мне стать сильнее даже прошлого себя, когда я просто не понимал, зачем я это делаю, и поэтому не получал максимального результата из возможных путей. Тем временем дела рода налаживались, и в этом месяце отцу даже пришлось закладывать новый корпус под обучение воинов рода. Заказов становилось все больше, и необходимо было начать обучение новичков уже сейчас, а не когда потребность в этом станет уже слишком критичной для нашей деятельности. Меня ко всему этому не привлекали, пусть и заставляли заниматься десятками договоров, связанных с расширением деятельности рода, но с учетом того, что я и так этим по большей части занимался, то для меня не было ничего сложного в выполнении поручений главы рода. Мои ученики тоже радовали меня, и пусть обучение их духовным техникам шло пока медленно, но их физические показатели достигли требуемого уровня. Более того, связь с духами у ребят была достаточно крепка, чтобы начала изменяться их духовная оболочка. Это до встречи со мной они инстинктивно поглощали духовные частицы, да и то не всегда. Сейчас же все изменилось. Тут сказывались не только ежедневные медитации, но и в целом работа как с духовной энергией, так и с духами. Пусть они сами, как я в свое время, толком не понимали, зачем это нужно, но я-то видел, как их души становятся сильнее. Пока еще рано было говорить о новых духах для их свиты, но тем не менее, ребята к этому моменту приближались достаточно быстро. Более того, духи ведь тоже оказывают влияние на шаманов, и в постоянном общении мои ученики постигали очень много про мир духов, как и сами духи узнавали про людей. С учетом того, что в этом мире ничего толком не знали о шаманах, то такое общение было полезно и той, и другой стороне. Мне оставалось лишь наблюдать за этим и контролировать сам процесс. Все же я не мог себе позволить, чтобы мои ученики стали как-то неправильно учитывать влияние духов на себя или же пошли по одному из тех путей, которые потом приведут их к тупику. Пока у меня их было только двое, и в первую очередь я обучал их так, чтобы они могли и после меня продолжить искать потенциальных шаманов. Пусть я был силен, и за моей спиной стоял род, но я прекрасно понимал, что может произойти что угодно, и я просто не могу оставить этот мир без шаманов. Пока я заканчивал со всеми своими делами и освобождал график, Светлана подобрала мне сразу десяток мероприятий, которые я мог посетить и которые соответствовали моему вкусу. Девушка за это время прекрасно изучила меня и могла предсказать, что из этого мне было бы интересно, так что к этим вариантам я отнесся со всей внимательностью. И тем не менее, из всех них я выбрал только одно. «В такие места ты меня еще не приглашал», — с улыбкой произнесла Елизавета, идя под руку со мной. «Просто не было ничего подходящего», — пожал я плечами. «Алексей, скажи сразу честно, что ты даже не знал, что такое есть в столице. Я-то прекрасно знаю, насколько ты погружен в собственные дела. Светлана же тебе предложила это место». «Да, ты во всем права», — согласился я с ней. «Хорошая у тебя помощница», — как-то странно посмотрела на меня Лиза. «Цени это». «Я знаю», — улыбнулся я ей. «Но вообще-то мы сюда пришли себя показать и на необычные экспонаты посмотреть». «Наследие магов прошлого на самой заре появления аномалий», — хмыкнула Лиза. «Что может быть еще интересней?» «Ты просто не придаешь этому большого значения. А ведь в те времена наши предки еще толком ничего не знали про аномалии, и поэтому они экспериментировали со всем, до чего могли дотянуться». «Ага, и гибли пачками», — ответила девушка. «Все же только спустя несколько десятков лет человечество научилось понимать, что такое аномалия и как с этим справляться. А до этого все было очень грустно. И тем не менее, историю своего мира надо знать. Я был с ней не совсем согласен. Все же наше текущее положение было создано их руками. Поэтому Я и хотел посмотреть на то, что дошло до нашего времени. На самом деле, мне до конца не верилось, что в этом мире не было шаманов. Возможно, они просто не воспринимались таковыми, а возможно, как-то совмещали магию и духовную энергию. Все же, если пока все мои эксперименты говорят о том, что эти две энергии несовместимы, то это не значит, что подобное принципиально невозможно. До того, как я встретил Лизу, вопрос одержимости для меня был однозначным, а тут все случилось наоборот. Вполне возможно, тут еще было влияние других видов энергии, которые, как и духовное, современным миром не были изучены. Человечество научилось использовать лишь одну грань того, что давали им аномалии. А сколько еще скрытого было во всем этом? Ну а если на выставке ничего не найду, то не беда. Смена деятельности тоже полезна. Тем более я был здесь с Лизой. Наумовой вообще нравилось, когда я куда-то ее приглашал. Тем более на такие официальные мероприятия, а не просто посидеть в ресторане. Так что я в данный момент совмещал сразу несколько вещей. Тем временем мы проходили мимо артефактов прошлого. Здесь были и первые мечи, созданные как из костей монстров аномалий, так и из руд, добытых на их территории. Это сейчас в основном пользуются рудами, а вот до того, как люди смогли наладить добычу, они пользовались добычей с монстров аномалии. Тем более даже сейчас многие кости или когти этих зверей могут превосходить по своим свойствам наши текущие технические достижения в этой области. Что уж говорить про те времена. Так что оно стоило того, чтобы на все это посмотреть. Тут даже встречались реликвии уже уничтоженных родов. В тот период времени формировались первые магические семьи, которые постигали магию. Правда, может, их слава гремела несколько веков назад, но случалось и так, что все члены рода погибали или же исчезали по другим причинам, и сам род исчезал. Но вот после него оставалось очень много интересного, и лишь малая часть попадала на такие вот выставки. Все из-за того, что для кого-то они представляли ценность или же служили трофеями. Все, чему не нашлось применения, либо служило потом в качестве статусного подарка, либо появлялось на публике в таком ключе, закрытой решеткой или прозрачным закаленным стеклом. И за этими предметами скрыто столько личной истории, что даже интересно было бы увидеть, что они пережили на своем веку, но мы могли лишь предполагать, что с этими предметами происходило. Это я выцепил из речи одного из экскурсоводов, который рассказывал, что знал про тот или иной экспонат, который стоял перед нами. Мы, разумеется, были здесь не единственными посетителями, и таких групп по выставочному залу ходило много. Но, тем не менее, после десятка минут блужданий мое внимание привлек обычный на вид посох. Казалось бы, ничем не примечательный, слегка обгоревший и обломанный с одного конца посох, но сначала он просто привлек мое внимание, и я подошел поближе, отделившись вместе с Лизой от основной группы. Но стоило мне подойти, как я ощутил скрытую в посохе духовную энергию, и более того, стоило только присмотреться к узору на его поверхности, как становилось понятно, что это знаки шаманов. Как это вообще здесь оказалось?